Оказалось, что остатки войск некромантов покинули Эльсириол и разрушили за собою арку портала до основания. Оправданность всего решения вызывала некоторые сомнения, ведь магические потоки все равно хранят следы проложенных через них порталов, а саму арку можно было просто усыпить или разобрать со своей стороны. Но, раз взорвали, так взорвали, мало ли чем руководствуются некромасы. Вторая странность выяснилась чуть позже, когда воинство орков добралось до Эльфийской гавани. Никаких подводных колесниц там не оказалось. Сей факт столь изумил великого князя, что тот примчался в гавань с кучей гномов, и те долго водили по сторонам множеством волшебных жезлов и артефактов. Затем они доставили из подгорного царства неких хитроумных големов, и те погрузились в морскую пучину. Результат был тот же: эльфийская гавань пустовала как на воде, так и под ней. По просьбе Элифиндила эльфийского Трерк внимал магическим потоком, пытаясь отыскать пропавшие подводные колесницы, однако преуспел незначительно. Потоки первичной энергии указывали на следы шести узилищ, кои явно были извлечены из-под воды и доставлены к арке портала. Похоже, некромасы забрали их с собой. Остальное же множество узилищ не покидало подводных колесниц. Зато сами подводные колесницы покинули гавань, ушли в океан и утонули в морской бездне бесследно. Это невероятно. Возглавляющий гномских магов старец бессильно разводил руками, сжимающими загадочные артефакты. Подводные колесницы потеряли возможность передвигаться еще 18 тысяч лет назад, и у некроса нет специалистов, способных управлять даже исправными механизмами подобного типа. Вывод напрашивается только один. Некроманты, вскрывая обшивку и переборки, вызвали некие фатальные замыкания в системе, либо пытались устанавливать внешние движители. В любом случае, подводные колесницы самопроизвольно пришли в движение, которое вывело их в открытый океан, где они затонули. Мы попытались смоделировать поведение неуправляемых колесниц, но в этой части океана глубины невероятно огромны, до 15 тысяч метров и более. Некоторым подтверждением его слов стало появление в небе могучих летающих колесниц некроса. Четыре исполинские птицы появились на весьма большой высоте и сделали несколько кругов над гаванью, из чего ученый гном сделал вывод, что некроманты также ищут пропавшие подводные колесницы. На этом всякие поиски пришлось прекратить, ибо стальные птицы некроса устремились к Калиарабилу, и гномы с эльфами пришли в ужас, заявив, что сии летательные механизмы способны обрушить на город великий камнепад из взрывающихся валунов. Дабы предотвратить атаку, Трерк поспешил опередить некромасов, вернулся в эльфийскую столицу и дождался появления летающих колесниц. Одну из них удалось сжечь, остальные ретировались на совершенно огромной скорости. И что теперь? Гронк неотразимый удар посмотрел на брата. Некроманты скрылись и унесли с собой шесть узилищ всепожирающего огня. Эльфы остались без подводных колесниц и могучих заклятий. Мне все это не нравится. Подобные события просто так не заканчиваются. Твои слова мудры, брат, согласился Трерк. Предлагаю провести с великим князем обстоятельную беседу. Теперь, когда торопиться некуда, а эльфы бесполезны, настало время выяснить у них все, что они скрывают. Заодно послушаем, какую интригу измыслил Элифиндил эльфийский. Ни за что не поверю, что он не ломает голову над ней с тех пор, как осознал, что его народ более не имеет веса ни у нас, ни у некромасов. «Пойдем, поговорим», — кивнул клыкастый исполин. Только он вновь попытается солгать. Разговор с великим князем проходил в зале приемов гномского царства. В момент атаки некромантов гномы успели затворить все входы в свое подземное государство и накрыли их волшебными барьерами, благодаря чему воздух парно не проник туда. Уцелевшие эльфы перебрались к своим низкорослым собратьям, и в настоящий момент старцы сообща пытались вернуть себе утерянную власть над демонами Эльсириэлла. Пока что они в этом не преуспели, и Элифиндил эльфийский пребывал в подавленном расположении духа. Белый маг, сопровождавшая его неотступно, поведала, что великий князь стал весьма уступчив, когда начал получать от своих подданных доклады о неудачах один за другим. Эльфов уцелело 26 душ, считая Элифиндила эльфийского. Айлани негромко вводила Трерга и Гронга в курс дел, пока венценосный старец склонился над одним из множества волшебных окон вместе с ученым гномом. Гном что-то тихо объяснял великому князю, указывая на пылающие в окне письмена, и с каждой фразой Элифиндил мрачнел все сильнее. Самих гномов спаслось четыре десятка, почти все они в момент нападения находились в подгорном царстве. Теперь это единственное место, где эльфы и гномы могут ходить без своих волшебных доспехов, снабжающих их воздухом. что-то сие царство как-то не очень похоже на царство», — усмехнулся Гронк. «Места маловато, сие именно так», — подтвердила Айлани. «Я сама весьма удивилась, когда узнала, но подгорное государство совсем крохотное. Жилых залов здесь меньше сотни, все остальное или штольни для добычи всевозможных руд и минералов, или обширные загоны для рабов, где из них выкачивают кровь для торговли с некросом. Кстати, великий князь уже согласен освободить всех пленников. А как же?» – брезгливо скривился могучий орк. «Теперь ему важно с нами дружить. Всепожирающего огня у него более нет, некромантам на эльфов отныне наплевать. Опять же нет рабов, меньше расход волшебной энергии. Спорю на свой Хрардар, что он горит желанием отпустить рабов по домам сей же миг, но очень просил не заставлять бедняжек эльфов развозить их по королевствам, ибо запасы волшебства катастрофически низки». Именно так он и сказал, Айлани невесело улыбнулась. «И сейчас он станет еще сговорчивее, потому что ученые-гномы не могут вернуть себе власть над демонами Эльсириэлла. Без демонов им не восстановить волшебный барьер вокруг страны. Самое время прижать его хорошенько», — подытожил Гронк и повысил голос. «Великий князь, ваша светлость, не будет ли с нашей стороны ужасным оскорблением и спросить у вас аудиенцию?» Элифиндил эльфийский стоически выдержал насмешку и приблизился к их собранию. «Не соблаговолят ли дети богов поведать нам о своих дальнейших намерениях?» — немедленно поинтересовался могучий орк. «Как эльфы видят дальнейшее будущее Парна и стоит ли нашим народам ожидать нашествия некромантов?» Ответить на подобный вопрос сию минуту крайне затруднительно, — изрек венценосный старец, виртуозно скрывая крайнюю степень неуверенности. «Если ваши сведения верны и некромасы заполучили 6 узилищ всепожирающего огня, то первое, что они совершат, это обретение полной власти над узилищами. Суть в том, что сии узилища умеют летать весьма стремительно и могут переносить всепожирающий огонь в любое место на Парне. Но подчинить заключенных внутри крылатых узилищ демонов непросто. Не повелевая ими, некроманты смогут лишь выпустить всепожирающий огонь, но не заставить узилища летать. Сие означает, что им придется привести узилища в то место, которое они решат предать разрушению и вечной власти смерти. Это требует времени. Кроме того, мы можем заметить их приближение, не говоря уже о том, какая судьба постигла их первый город. Все это им ведомо. Значит ли это, что некромасы не решатся привести на Эфрик всепожирающий огонь до тех пор, пока не подчинят себе демонов узилищ? — переспросила Айлани. — Чего нам ждать от них? Подобных гарантий нет, — вздохнул великий князь. Дети некроса могут уложить узилище в чрево летающей колесницы, любой их тех, что мы видели сегодня, и сбросить узилище на нас или любое другое место с огромной высоты, недоступной человеческому взгляду. Всепожирающий огонь вырвется на свободу в небе, в нескольких километрах над поверхностью земли, и его ужасающая мощь уничтожит города и их обитателей на огромной территории. Но если мы сможем вернуть себе власть над нашими демонами, то они станут следить за небесным океаном и заранее предупредят нас о приближении летающих колесниц некроса. Потому нам весьма важно как можно быстрее восстановить Эльсириэлл хотя бы в границах Элиарыбила. Так мы получим возможность предвосхитить появление некромантов. Что-то я сомневаюсь в этом, — скептически ухмыльнулся Гронк. Неотразимый удар. Ранее Эльсириэлл был цел и невредим, но сие не мешало некромантам разгуливать по Эфрикку. Они проникали на континент тайно, — поспешно возразил Элифиндил эльфийский. Доставить в Эфрик узилище всепожирающего огня тайно, когда сторожевые демоны бдят, невозможно. И некромасы знают об этом, и потому будут делать все, дабы подчинить себе демонов узилищ, чтобы они сами перенесли сюда всепожирающий огонь. Узилища невообразимо быстры, много быстрее летающих колесниц, изловить их в полете почти невозможно. Вот почему мы так спешим возродить Элиарыбил и просим белого мага очистить воздух для нашего дыхания. Я охотно помогу вам, великий князь, — произнесла Айлани, — как только вы восстановите магический барьер вокруг города. Пока же сие бессмысленно, ибо даже в огражденной волшебной защитой столице полное изменение воздуха потребует определенного времени. Не будем вам мешать, великий князь, — заявил Гронк, бесцеремонно прерывая белого мага. Клыкастый исполин подхватил под локти ее и трога и увлек их за собой в сторону. — Я ему не верю, — зашептал он. — Эльф, как всегда, юлит и не договаривает. Если эльфийские демоны не способны заметить тайные пришествия некромантов, но при этом ни за что не пропустят приближение узилищ всепожирающего огня, то почему же они не смогли выяснить судьбу своих пропавших подводных колесниц? 11 могучих колоссов с великим множеством узилищ бесследно исчезли, а ученые-гномы лишь сделали предположение об их судьбе. Не означает ли это, что расстояние, на котором взор демонов способен различить узилище всепожирающего огня, имеет предел? Эльфы вновь лгут нам. Они желают получить помощь, взамен обещая покровительство, а на самом же деле будут оберегать лишь себя. Я не удивлюсь, если они вынашивают планы договориться с некромантами, подобное для них не в новинку. Но зачем им это? Возразила Айлани. Им ведь более нечего предложить некромасам. Это и есть причина. Гронк с великим подозрением покосился на старцев, склонившихся над очередным волшебным окном. Эльфы потеряли политический вес и пытаются предпринять некие тайные шаги, дабы вернуть себе былое. Огненный смерч, Гронк, беда. Да нельзя взволнованный возглас Нгарта, изгоняющего недуг, оборвал вождя на полуслове. Шаман только что выпрыгнул из оставленного Тргом портала, появляясь посреди залы приемов, и немедленно бросился к ним. Некроманты напали на Ругадар. Гронк и Трерк, не сговариваясь, одновременно ринулись к черному дрожанию волшебного перехода. Перепаханная взрывами земля была усеяна обломками домов и кое-где еще курилась дымом потушенных шаманами пожарищ. Главный стан клана разъяренного Щиторога превратился в обожженные руины, усеянные трупами детей и женщин. Угрюмые воины разбирали завалы в поисках раненых и погибших, уцелевшие девы разбивали шатры и сводили туда детей. Крыр, широкая ладонь мрачной скалой, нависал над аркским подростком лет 12 в детской шаманской накидке. Замершие подле вождя разъяренных Трерк и Гронк молча внимали рассказу. Все случилось быстро, глаза маленького орка пылали кровавым сиянием, требуя немедленной лютой битвы. Я собирал целебные травы в двух быстрых перебегах от окраины стана. Вдруг воздух наполнился пронзительным свистом, и я посмотрел в небо. Сначала там было пусто, но вскоре появился камнепад. Он не был большим, но падал точно на стан. Я побежал к дому, чтобы предупредить родичей, но не успел добежать. Камнепад осыпался на главный стан, и вдруг все вспыхнуло огненными взрывами огромной высоты. Дома разлетались на куски, земля подпрыгивала, и я не удержался на ногах. Все гремело, я оглох и не сразу смог встать. Потом все стихло, и я побежал к дому, но от него остались лишь камни. Могучий вождь, позволь мне приблизиться к белому магу. Маленький шаман с надеждой посмотрел на сияющее поодаль свечение биения жизни. Она повелевает невиданной силой целительным волшебством. Вдруг она сумеет исцелить мою маму? Если мама умрет, что я скажу отцу, когда он вернется из рейда с берегов Семилы? Он велел мне защищать ее, а меня не было рядом. Ребенок умолк, насупившись. Иди, разрешил Крэр широкой ладони, обернулся к Тргу. В стане были только женщины и дети. Все воины и шаманы или в рейде, или на охоте. Несколько мастеров дел ремесленных возвращались в стан раньше прочих. Они первыми заметили вздымающиеся на горизонте клубы кипящего пламени. Середина стана разрушена до основания, треть всех детей и женщин погибли. Клан атакующего Парда потерял половину. Угрюмо изрек Гронк неотразимый удар. Их главный стан меньше размерами. Камнепад некромантов разбил его полностью. Их летающие колесницы летят по прямой черте через весь Ругадар, вскинулся Трерк. Если сию черту продлить, то она пересечет стан клана пронзающего бивня, затем наш главный стан, а после стан клана бурлящего устья. Вперед, надо настичь их. Он открыл еще один портал, и все устремились туда, но опередить некромасов не удалось. Едва пылающие неописуемой яростью орки выпрыгнули по ту сторону портала, их взором предстало ужасающее зрелище чадящих густым дымом руин. Выжившие мужи и жены клана пронзающего бивня уже тушили пожары и собирали погибших. Трерк немедленно зажег следующий переход, и клыкастые гиганты ринулись в него. Главный стан клана дробящего кулака был окружен множеством орков. С разных сторон от мощных крепостных стен дымились три больших костра, испускающие сильную копоть. Из их густого пламени торчали стальные обломки искореженных механизмов некроса. В воздухе над главным станом медленно оседала мелкая пыль рассыпавшегося в прах горного хрусталя. Над половиной крепостных башен не было венчавших их сторожевых кристаллов. Трерк и остальные бегом бросились к воротам, и навстречу им поспешили воины, стоящие на страже входа в главный стан. Вскоре выяснились подробности произошедшего. Первый камнепад обрушился на нас 400 ударов сердца назад, сообщил один из шаманов, отрываясь от исцеления раненого ребенка. За несколько мгновений до этого мой когтекрыл сильно забеспокоился. Он принялся низко кружить надо мной и тревожно кричать. Я заподозрил неладное и поднялся на вершину башни, дабы осмотреть окрестности, и в следующий миг увидел сыплющийся с неба камнепад. Он падал точно на стан, но в самый последний миг один из сторожевых кристаллов распался, и стальные камни ударили в волшебный купол, вспыхнувший в небе над башнями. Небеса потонули в море огня и грохота, но стан не пострадал. Вскоре камнепад повторился дважды, но всякий раз один из кристаллов разрушался, спасая стан от гибели. Обильные водопады стального крошева, отбрасываемого магическими барьерами, вонзались в землю снаружи крепостных стен. Многие орки погибли или ранены, но некроманты не пожелали смириться с тем, что главный стан оказался неприступен для их чар. Летающие колесницы некромасов снизились, и я увидел, как три уродливые птицы, коим не дано взмахнуть закостеневшими крыльями, налетают на нас. Они испускали цепочки боевых заклятий, и чрево их извергли новый поток стальных камней. В следующее мгновение сторожевые кристаллы взорвались от ярости и исторгли во врагов великие молнии. Машины некросов взорвались прямо в небе, и их пылающие останки рухнули вокруг главного стана. Мы разослали когтекрылов и почтовых крылаток всем шаманам клана, кто находится вдали от стана. Раненых слишком много, целителей не хватает. Белый маг присоединится к вам, как только излечит раненых в иных станах, ответил Трэрк. Наш клан пострадал менее всех. Гронк. Он перевел взгляд на брата. Нужно раздобыть новые хрустальные заготовки для сторожевых артефактов. Необходимо установить по нескольку таковых над главными станами каждого клана. Наши друзья в Галтании добудут. Это еще не все, огненный смерч, прервал его шаман. Орк болезненно закрыл глаза на краткий удар сердца, после чего обвел Трэрга и Гронга тяжелым, исполненным печали взглядом. Он обернулся к своему ученику. Грэрг, проводи их. Просторный дом вождя клана был наполнен звенящей и плотной, словно водная толща мрачной тишиной. Множество родичей, заполнивших главную залу, не издавали ни звука, словно бесплотные тени. На лицах благородных орков застыла печать скорби, жены украдкой прятали скупые слезинки, глаза мужей пылали кровавым сиянием. Трэрк прошел вслед за Гронгом через расступающееся пред ними собрание родичей и остановился, не сводя взгляда с матери. Мрарда возлежала на церемониальном ложе и выглядела так, будто утомленная извечными заботами хранительницы домашнего очага, погрузилась в сон на краткое время. Казалось, что вскоре мать откроет глаза, увидит вернувшихся сыновей и заспешит накрывать на стол, и следом за ней центр всей домашней жизни переместится в трапезную. «Мы ходили за волшебной водой к безмятежному ручью», едва слышно произнесла Лнирна. Победительница сидела у изголовья Мрарды и держала ее за руку. Одежды победительницы несли на себе следы крови, сама она была спокойна и неподвижна, лишь крохотные капельки слез, скатывающиеся по ее щекам, не поддавались ее воле. «Собирались устроить пир к вашему возвращению. До ворот в главный стан оставалась половина быстрого перебега, когда с неба рухнул камнепад. Она толкнула меня на землю и упала сверху, закрыв собою. Три горсти железного крошева пробили ее тело». Трэрк приблизился к матери и коснулся ее руки. Несколько минут он стоял не шевелясь и молча смотрел на Мрарду, вспоминая согретое ласковой материнской заботой детства. Его отец, Трорг Дробящий Кулак, могучий боец и мудрый вождь, всегда служил ему примером. Он умер более чем достойно, пав в славной битве, навсегда войдя в песни и покрыв себя неувидаемой славой, как подобает доблестному и благородному воину. Но матери не должны погибать в сражениях. Собирай войско, Гронк, неотразимый удар. Негромкий голос Трэрга в полнейшей тишине прозвучал гулко и жестко, будто безжалостный приговор незримому врагу. Бери только добровольцев, брат, ибо мы отправляемся в Некрос. Пришла пора некромантам заплатить за все. Огромный погребальный костер пылал, взметая в ночное небо языки могучего пламени, и мириады золотых искр устремлялись к мерцающим звездам, унося в звездный стан Рагдарда кровавого души погибших орков. Крохотные искорки детских сущностей вздымались к безграничному небесному куполу бок о бок с яркими огоньками сущностей матерей, оберегающих малышей даже сейчас, по дороге в вечность. На церемонию прощания собрался весь клан Дробящего Кулака, и великое множество орков застыло посреди равнины пращуров. Сотни тысяч глаз молча взирали на исполинский костер, молча произнося уходящим родичам слова последнего напутствия. Этой ночью погребальный костер пылает не только в землях клана Дробящего Кулака, и не только потерявшие родичей кланы стоят сейчас в скорбной тишине, провожая взметающиеся к звездам россыпи искр. Все кланы-побратимы, друзья и соседи съехались на равнины пращуров, дабы поддержать братьев по оружию, понесших ужасную утрату, биением своих сердец и пылающей жаждой отмщения. Ибо нет для детей Ругадара большего горя, чем гибель детей. Рождение каждого младенца – суть праздник для клана, и смерть десятков малышей причиняет невыносимые страдания каждому орку. На множество лиц улыбки вернутся теперь очень нескоро. Трерк стоял пред погребальным костром в окружении младших братьев и сестер и держал за руки самых маленьких. Рядом исполинской глыбой возвышался Гронк, неотразимый удар, подле которого замерла Лнирна, и тысячи родичей окружали их, и могучий шаман чувствовал, как бешено клокочущая ярость переполняет сердца каждого из них. Собрание совета кланов завершилось 2 часа назад. Войско, отправляющееся биться с некромантами, пожелали вступить 1,5 миллиона орков. Все воины, как один, и сотни тысяч жен, уже исполнивших долг перед кланами. Отобрать из них небольшой отряд оказалось заботой, близкой к невыполнимой. В итоге совет принял решение, что в бой пойдут только те мужи, кто потерял в огне некроса детей и жен, но и таких воинов было очень много. Почти 20 тысяч бойцов собрались у главного стана клана Дробящего Кулака, молча выстроились в 2 лавины и замерли. Никто не говорил, никто не задавал вопросов, никто не желал ничего, кроме возможности выплеснуть на некромосов клокочущую внутри удушливую ненависть. Каждый из них остался один, и каждый из них смотрел сейчас в глаза вождям, и вожди не смогли сделать выбор, ибо кто может рассудить, чья боль сейчас сильнее? Благородные орки. Трерк стоял перед 40 тысячами пылающих глаз, и магические потоки доносили его слова до каждого воина. «Слушайте же меня, ибо решение предстоит принимать вам самим. Сражаться с некромантами на равных может только воин, чьи доспехи несут на себе мои чары. Таких немного, и я не в силах мгновенно зачаровать броню каждого. Но главное не в этом. Некрос пропитан смертельной некромантией, и она убьет любого за 2 суток. Я не знаю, как быстро мы отыщем логово некромосов. Быть может, это займет день, быть может, год. Погубить 20 тысяч воинов без сражения – суть преступления перед законом предков, народом орков и всеми теми, за кого мы идем мстить. Сейчас, когда народ наш поредел столь сильно, каждый орк – суть надежда клана на возрождение. Посему в некрос отправится 1000 воинов. Таковы возможности белого мага, ибо без ее поддержки мы погибнем быстро и бесславно. Пускай же лавины бросят жребия и сами определят, кто пойдет со мной. Мы отправимся завтра после полудня, как только я вернусь из Авли. В сражении с летающими големами некромантов не обойтись без могучих волшебников, и потому я и спрошу помощи у наших союзников. Пожелают они вступить в битву или нет, портал в некрос вспыхнет, едва солнце выйдет из зенита. Воинам, что вытянут жребий, следует подойти к Гронгу, неотразимый удар. Он будет заниматься нуждами нашего отряда. Жеребьевка прошла тихо и почти без слов. В былые времена меж могучими бойцами обязательно бы вспыхнули поединки до 3-й крови, но сейчас никто не издал ни слова, ни согласия. Общее горе было столь огромно, что сплотило различные кланы крепче могучего заклятия. Тех, кому выпал жребий, провожали молча, с тоскливой скорбью в глазах. Избранным пожимали предплечья в знак солидарности, и мрачные исполины направляли коней к Гронгу, неотразимый удар. Бойцы выстраивались подле вождя, их громадные фигуры вновь замирали, и лишь кровавый свет, пылающий во взорах, выдавал бурю испепеляющей ярости, бушующую в растерзанных сердцах неподвижных гигантов. И сейчас, глядя на возносящиеся ввысь в облаках искр души сородичей, Трерк думал о том, что не имеет права погибнуть прежде, чем будет отмщена каждая крохотная искорка. Погребальный костер пылал еще долго, а после вольные ветра Ругадара развеивали прах по равнине пращуров, ибо рожденные быть неотделимой частью родины будут ею всегда. Погрузиться в сон Трерк так и не смог. До самого полудня он накладывал на доспехи избранной 1000 боевые чары, и его возлюбленная сидела подле него, сотворяя воинам обережные амулеты. Под утро белый маг уснула прямо за делом. Трерк бережно уложил ее на ложе и вернулся к магическим деяниям. Когда настала пора, он зажег портал прямо посреди зала отцовского дома и переместился на главную площадь Раканны. Раканна пестрела полотнищами флагов и шелками праздничных одежд, гремело торжественными маршами и выступлениями множества артистов, сияло золотом украшения и блеском шитья и магических кристаллов. Город был заполнен гуляющими горожанами и гостями, воинами в парадных доспехах и чародеями в мерцающих чарами мантиях изысканно тонкой ручной работы. Король Дамилунг пожелал собрать в Раканне все войско людей, сражавшиеся в Великой войне, дабы торжественно поздравить каждого, и для большего эффекта настаивал на присутствии на празднике нескольких аркских лавин. Что ж, празднество сие будет омрачено суровой вестью. Ваше Величество, едва Трерк ступил на залитую полуденным солнцем площадь Раканны, к нему устремились улыбающиеся люди и вокруг зазвучало множество приветственных возгласов. Король-шаман посетил нас, черный рыцарь в Раканне, виват Альянсу, виват Победе. Его окружила толпа, и он узнавал многих из них, воины и маги, что храбро сражались с бесконечными полчищами змеиных языков, женщины и ремесленники, что кормили и обстирывали войсковые лагеря, вакрийские моряки, что снабжали миллионы беженцев продовольствием. Наверное, король Дамилунг прав, люди заслужили этот праздник, пышные торжества всегда были для них весьма желанны и важны. Видимо, обилие таковых делает их счастливее, или же позволяет забыть о бедах и трудностях, с которыми они не желают бороться. Глядя на исполненные радости лица, Трерк в который раз подумал, что человеческое племя – суть странный народ. Ведь сколько ни празднуй, с твоими заботами кроме тебя все равно никто возиться не будет. Сегодня они беззаботно веселятся на всеобщем торжестве, празднуя победу, которую до этого уже отпраздновали каждый в своем королевстве, а завтра будут бросаться на тех, с кем праздновали сегодня, ибо придет черед решать участь этих самых королевств. И ведь многие из них, если не все, уже знают об этом или хотя бы догадываются. И, тем не менее, сейчас их лица светятся неподдельной радостью. Ваше Величество, вы столь мрачны посреди столь светлого праздника, что мне поневоле хочется спрятаться за своего супруга. Мелодично засмеялась молодая красивая волшебница совсем слабенькой силы, и Трерк узнал в ней чародейку красного ранга с обожженным лицом. Помнится, белый маг исцеляла ее пробитое стрелою сердце и убрала ожог. В праздничной мантии, без копоти и крови, сия жена выглядела весьма миловидно, совсем иначе, нежели посреди затяжной кровавой битвы. В данный момент непревзойденная мастерица мороков шутливо укрывалась за боевым магом, держащим ее за руку. Боевой маг уже почувствовал неладное и тихонько одергивал супругу, но та еще не поняла его намеков и весело щебетала. «Когда же к вам присоединится белый маг? Я мечтаю увидеть великую целительницу. У меня до сих пор не случилось возможности поблагодарить ее. Ваше Величество, вы как всегда оригинальны и непредсказуемы». Из синего сияния волшебного перехода, вспыхнувшего неподалеку от портала Черного Рыцаря, появился лорд Хайконар. «Благо ваше появление невозможно пропустить. Представляю, какой переполох сейчас во дворце. Все ожидали, что вы появитесь там. Не удивлюсь, если весь совет Альянса явится сюда с минуты на минуту». Он погасил свой портал, дабы не плодить лишних возмущений в магических потоках. «Но где же ваша очаровательная супруга, ваше величество? А орки придут, они возьмут с собою боевые топоры?» Среди окруживших Трерка людей обнаружился мальчуган лет 10 с игрушечным хрардаром, вырезанным из дерева. Его отец, немолодой воин в парадных доспехах, то и дело подставлял ладони под взмахи игрушечного лезвия, дабы увлекшийся сынишка не задел никого из окружающих. «Можно мне посмотреть на их лагерь?» Все большее число присутствующих переставало улыбаться, видя суровый лик черного рыцаря, и Трерк поднял руку, призывая собравшихся к тишине. Он усилил свой голос магией и произнес: «Орда не присоединится к этому празднеству, ибо мы изготавливаемся к войне. Вчера дети Некроса напали на Эльсириолу, эльфы разбиты, их узилища всепожирающего огня захвачены некромантами. Великий князь воззвал к нам о помощи, и войско орков высадилось в Элиарыбиле. Некромасов оказалось немного, и мы вытеснили их с земли эльфов. За это дети Некроса подвергли камнепадам наши станы, в коих в тот миг не было воинов, умертвив множество детей и женщин. Посему Орда отправляет войско в Некрос, дабы свершить воздаяние. Я пришел, дабы испросить помощи у людей. Некроманты повелевают летающими големами, и в битве с ними не обойтись без могучих магов. Сообща, несколько чародеев способны одолеть такого голема, и потому сия война не будет заведомо безрезультатной. Кроме того, с нами белый маг, и гниль Некроса не страшна войску. Это самоубийство. Пораженно выдохнул кто-то из толпы. Сражаться с высшей магией некроса. Некроманты сожрут души всех, а позже явятся сюда, разъяренные до крайности. Они и без того явятся сюда, осадил его черный рыцарь. Ибо эльфы более не защищают Эфрикт. Ныне они не в состоянии защитить даже себя. Но я не требую от вас исполнить союзнический долг, ибо понимаю, что из этого похода мало кому суждено вернуться, и не скрываю этого. Посему я призываю откликнуться только добровольцев, и только магов, ибо воинов у нас в избытке. Детей некроса не столь много, как всегда считалось. Возможно, мы не сможем перебить их всех, но отвадить некромантов от Эфрикта попытаемся. Безумие! Воскликнул чародей в праздничной мантии, расшитой лазурными узорами. Высших магов не сразить. Наши ранги суть ничто для них. Даже если мы повергнем нескольких некромантов, остальные придут в неописуемую ярость. Они обрушат на нас всепожирающий огонь. Наши города, только собирающиеся восстать из пепла, сгорят вместе с нами. Вы предлагаете нам принести себя в жертву оркской жажде мести. Альянс создавался ради того, чтобы выжить, а не ради совместной гибели. Если кто-то уверен, что с некросом можно договориться, то он волен остаться дома. Трерк с безразличием пожал плечами и дождаться пришествия некромантов. Пожалуй, он зря явился к людям. Вера в то, что человеческие волшебники суть лучше и благороднее своих обычных соплеменников, заставила его принять желаемое за действительное. Что ж, он предпринял попытку. Неподалеку вспыхнуло синее сияние перехода, и из него стали выходить руководители Альянса. Первым появились авлийские и немейские монархи, и к ним немедленно подошел лорд Хайконор. Он тихо заговорил, возвещая о сложившемся положении дел, и ежесекундно присоединяющиеся к королям дворяне и чародеи останавливались рядом, внимая его торопливому рассказу. Черный рыцарь окинул тяжелым взглядом хранящую молчание толпу и закончил. «Если кто-то пожелает пойти в битву бок о бок с нами, то мы будем ожидать наших братьев по оружию по ту сторону сего портала. Спустя 3 часа пополудни он погаснет, и наше войско отправится в некрос. Если же люди сочтут, что альянс им более не нужен, Орда не станет упрекать их в этом и не будет затевать войну. На этом моя речь окончена». Трерк развернулся и двинулся к черному свечению волшебного перехода. «Ваше предложение требует от Альянса принятия решения исключительной важности», заявил король Дамилунг, делая шаг к нему. «От них может зависеть судьба всего человеческого народа. Подобные решения нельзя принимать сиюминутно. Нам необходимо все тщательно обсудить и скрупулезно обдумать. Давайте же проведем совет Альянса и выслушаем мнение друг друга». «Я уже сказал, что ничего не требую», — прервал его Трерк. «Я жду исключительно добровольцев, если таковые вообще найдутся. И у нас нет времени на пространные обсуждения. Каждый упущенный час может позволить некромантам получить власть над демонами летающих узилищ всепожирающего огня. Быть может, они уже поработили их, ибо с тех пор миновали сутки. Ждать более нельзя, и потому войско отправится, как задумано. Если же вам столь важно что-то обсудить, вы можете связаться с эльфами. Со вчерашнего дня они стали весьма скромны и не откажут вам в разговоре. Только взывайте к царству гномов, ибо демоны Эльсириэлла все еще не подвластны детям богов». С этими словами черный рыцарь шагнул к порталу и покинул земли людей. По ту сторону портала его встретил совет кланов с множеством вопросов, требующих магического вмешательства. Главный клан стана дробящего кулака бурлил, подготавливая поход на некрос, и за ночь сюда съехалось множество орков из других кланов. Порталы, провешенные меж разрушенными некромантами станами, не были велики, и желающим присоединиться к приготовлениям приходилось стоять в очереди. Из чернеющих подрагивающим волшебством переходов текли десятки орков, каждый из которых приносил что-то, что могло бы пригодиться в смертельно опасном походе. На центральной площади главного стана, у здания совета кланов, все было занято орками, желающими внести свою лепту, и 30 шаманов отбирали из принесенных вещей самое необходимое. Целительные амулеты и кристаллы, что предназначены быть вложенными в доспехи, дабы хранить воина от потери крови и упадка сил или яда. Хрардеры, выкованные из звездной стали, продукты для бойцов и пища для их скакунов, заготовки под обережные амулеты для боевых коней, множество кристаллов галтанийского хрусталя для сотворения боевых и целительных артефактов, лечебные травы, магические порошки, грузовая упряжь для вьючных лошадей, вязанки стрел, множество всяческой утвари, необходимой в походе, немедленно увозилась к месту сбора избранной тысячи. Что ответил Альянс? Айла не подошла к торгу, накладывающему зачарование на доспех своего боевого скакуна. В руках у нее была окованная серебром хрустальная фляга с водою из магического родника Пардовой Пади. «Извольте испить волшебной водицы, ваше величество, юные шаманы доставили ее только что. Люди обсуждают». Он коснулся губами ее губ, забирая флягу, мерцающую заклятием сохранения свежести. Некоторым из них моя просьба о помощи показалась требованием самоубийства. Остальные молчали. Трерк кивнул в сторону отчего дома. «Я оставил им портал, он будет пылать еще 3 часа. Если кто-нибудь пожелает помочь нам, то время еще есть». Однако миновал час, затем второй, но из портала никто не появился. Приготовления к походу переместились за крепостную стену, нагруженных вьючных лошадей уже выстроили в обозную колонну, и кони лежали на брюхе, лениво шевеля по сторонам глазами. Впереди них смыкала ряды избранная тысяча, и шаманы раздавали воинам обереги, сотворенные белым магом. Светящийся теплым белым свечением кристалл на серебряной цепочке надевался на шею под доспехи и окутывал владельца коконом из целительных потоков, заставляющих гниль некроса в ужасе отскакивать прочь. Но действие оберега не распространялось на скакуна, ибо ругадорские тяжеловесы были столь крупны, что требовали для себя отдельной обережной защиты. Зачаровать 2000 оберегов за утро и половину дня Айла не была не в силах, и потому в первой волне выстраивались 200 воинов, призванных захватить плацдарм для будущего лагеря. Сразу за ними следовала повозка, запряженная 2 могучими лошадьми, и грузом ее являлся ограненный валун галтанейского хрусталя весьма крупных размеров. Его спешно доставили из запасов клана свирепого бизона, чьи земли были ближайшими к человеческой Галтании, в силу чего сей северный клан чаще других закупал у людей заготовки под волшебные артефакты. Ранее этот кристалл свирепые планировали установить на сторожевой башне своего главного стана и наполнить боевой энергией, но, услышав о походе на некрос, привезли заготовку Трэгу огненный смерч. Но Айлани, увидев заготовку столь крупных размеров, взялась сотворить из нее большой защитный кокон, дабы он мог защищать избранную тысячу до тех пор, пока каждый из воинов не получит оберег для себя и своего скакуна.